Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и обстановка за истекшие сутки. Да, докладываю. За прошедшие сутки. Так. Ну, хватит шутить уже, а то там уже, видишь, как тучи сгущаются, поэтому не шути. Ну да. Вот, короче, в принципе... Раньше, слышишь, раньше были журналы, журнал там по журналам, журнал приема дежурства, журнал там, а теперь список, кто мешает выиграть СВО, список тот, кто сказал там то-то, список такой-то, такой. Они сейчас, кстати, есть одна хорошая, может, они запутаются в своих списках, как в журналах, может, есть такая вероятность? Начнут награждать, да. Да, и начнут награждать. Так, о, так, этот, давайте ему, так, все, награждаем. Ты знаешь, я не знаю, по каким законам, может быть, закон подлости, что ли, но, несмотря на всю путаницу и ошибки, вот в этом плане никто по ошибке никого награждать не будет. Как бы, да? То есть черный список, он всегда останется черным. Вот. Ладно, по боевой, в принципе, перемен особых нет. Ситуация реально сложная, но вот... Бойцы ДНР, кстати, себя проявили под Клещеевкой сегодня, точнее, в районе Клещеевки. Там один опорный пункт пришлось оставить, но опять же, это мы не оставили Клещеевку, высоты там и так далее, да, просто чтобы люди правильно понимали. То есть одну позицию пришлось оставить, поскольку противник пристрелялся и позиция... уже перестала напоминать фортификационные сооружения и нести потери там зря. Ну, мы уже это обсуждали, да, что, в принципе, когда по тебе сутками херячит арта крупнокалиберная, то ты просто ну, не успеваешь заново окапываться, когда тебя просто засыпает землей, бетоном, камнями и древесиной, как бы, да. И противник попытался зайти на наш опорник. Но так оказалось, что нашей артой там тоже все координаты, все нормально. И противника там размотали. Противник отправил туда подкрепление, которое размотали по дороге. И теперь там, получается, этот опорничек остался в серой зоне такой, куда и мы как бы не спешим идти, потому что там уже не позиции не, как бы, блядь, не могут выполнять свою функцию. И противник боится, потому что он достаточно потерь понес при этом. Поэтому, в принципе, как бы ситуация контролируемая. И там отмечают, что там подразделение ДНР, там, насколько я знаю, бойцы и нашего легендарного 11-го полка есть, там и ЛНР, по-моему, и 4-я бригада стоит где-то рядом. Поэтому, в принципе, там нормально сражаются, и противник офигевает. Отдельно хотел, то есть, касаться обстрелов, да, сегодня тоже там много страшных обстрелов прифронтовых зон было, много боев на всех направлениях, и Антоновский мост, Запорожское направление, Южнодонецкое, ну, везде как бы бои продолжаются, к сожалению, да, противник пока, сука, не выдохся. Вот, но... Стоит отметить, что сегодня было заявление Буданова, и Буданов сказал интересные вещи. Да? Я так думаю, что он усыплял бдительность украинских бабушек и западных кураторов. То есть он попытался провальное наступление, абсолютно провальное, первого месяца и начала второго месяца, как-то преподнести, что все по плану. Все по плану и с опережением графиков. Да? То есть он сказал, что ребята, вы посмотрите, россияне 10 месяцев брали, ну, Бахмут брали, Вагнера брали Бахмут 10 месяцев. А тут у нас, представляете, масштабы, у нас масштабы больше, а времени меньше. Поэтому все нормально будет. Ты, кстати, у себя опубликовал сегодня это заявление. И мы, кстати, на 60 минут сегодня тоже разбирали этот момент. Тут момент какой? Чтобы было понятно нашим подписчикам, да, ну, в принципе, у нас подписчики грамотные люди, потому они и смотрят наш канал. Разница между штурмом города и зачисткой города и созданием операции «Мясорубка», да, то есть не пытаться его замкнуть в котел, а продолжать просто штурмовыми действиями вот в этом мешке продолжать уничтожать противника. И прорвать фронт по открытым местам, как они планировали. Да? Они планировали за 3 дня выйти к побережью Азовского моря, не штурмуя населенные пункты, города, просто между ними зайти и закрепиться в этом коридоре. Вот. Тем самым обрезав сухопутный коридор. Разница колоссальная. Но им не удалось прорвать наш фронт, который не в городе, а на открытой местности в полях. Поэтому вот эти его рассказы, это, опять же, в надежде на тупорылых кураторов и на то, что его смотрят украинские бабушки. Вот как-то так. Поэтому относиться к этому серьезно, мне кажется, не стоит. Тем более он и так обещал, что летом будет в Ялте, там, на побережье купаться, да, но, видимо, в своих фантазиях. Вот. Там, поэтому, кстати, пробки поэтому... писали, что на Крымском мосту пробки, люди едут отдыхать. Ну, конечно. Вообще лучший отдых в Седово, ДНР, Седово, лучший отдых на море. Смотри, тут помимо того, что Кирилл Буданов заявил, что 10 месяцев у них еще осталось 9 для всех их мероприятий, да? Мы же недавно обсуждали интервью Валерия Федоровича Залужного, да? Он говорил, что техники мало, дайте нам F-16, да? Говорил о том, что у нас очень много К-52, которые мешают им наступать, да? Отметил то, что вот летчики, да, тоже большой вклад вносят. И пан Зеленский сказал, что Россия задолбала нас дальнобойными, вооружениями. Дайте нам вооружение. То есть, если раньше они просто хихикали над Русней все это время, да, что ничего не могут, воюют в лаптях, тактика Жукова, да, это же были их такие основные, основные посылы, да, то мы сейчас видим, что когда у людей не получается что-то, да, они начали говорить о каких-то проблемах уже более адекватно, да, и мы понимаем, что все-таки, те ракеты, которые мы пускаем на протяжении полтора года, да, даже если половина из них долетела и попала, то они причиняют большой ущерб противнику. Да, если мы там было много жалоб на точности, не туда улетели, не туда прилетели, что-то там отклонилось. Но даже если мы возьмем 50% запусков, то мы видим, все равно есть большой успех. Да, и шахиды, герани наши, да, образец шахидов, да, летает, попадает и тоже наносит поражение. То есть, да, и сейчас, получается, противник тоже заявил о преимуществе в нашем воздухе, да, то есть, наконец-таки, мы привыкли постоянно к каким-то кабрированиям, по большей части беспонтовым, да, но сейчас прозвучало, что работают К-52, и мы понимаем, что это вихри, которые летят на приличные расстояния, там, по-моему, если нам воевода как-то говорил, по-моему, до 10 километров, что ли, тур этот летит, ракета, да? До 10, значительно, чем обычные. Да, мы теперь видим, что противник признает, где-то можно ухватиться за какие-то слова, фразы, что эффективно, что неэффективно. То есть мы можем сказать, что действительно ракеты долетают, и, соответственно, авиация в виде К-52 работает точно, да, это уже было оценено противником, да. Кстати, я вот хотел сказать, я сегодня буквально думал и забыл, сейчас вспомнил про вертолеты, заговорил. В Мариуполе я видел, ночные охотники работали, Ми-28, да, периодически их видно было, да, а сейчас делают акцент на К-52, но почему-то про ночные охотники ничего не слышно. Как они вообще работают, не работают, то напишите в комментариях вообще, эффективно они себя проявили или нет. Потому что именно ночной охотник, он мне чем-то напоминал так визуально, как на Апач похож, да. Он так сделан, такой тоже узкий, да. Вот интересно будет от летчиков, если кто-то, может, на нем работает или видели, пехота видела, как работает Ми-28. Напишите, просто интересно очень. Вот, и мы видим, что да, противник, планы его поломались, да, и он об этом уже в открытую заявляет, да. Вот, что не может нас не радовать. И там, да, момент какой. Вот я вчера, кстати, еще некоторые комментарии обсудим подписчиков. Некоторые посмотрели на 60 минут, ну, вчерашнее выступление, когда я был в твоей футболке, бро. Ну, это Орден Красного не Черепа. То, что моя футболка, это футболка нашей движухи. Да, да, да. Вот. И там вот я озвучивал момент один, который очень важный. То есть, если брать... Вот в целом все смотрят на события, да, свысока, сверху, то есть на карты, все вот эти моменты, да. А если брать субъективную сторону, то есть то, что испытывают наши бойцы в это время, неважно, какая сторона наступает, какая обороняется, то есть вот на конкретном отрезке, участке фронта, где наши бойцы вступают в бой с противником, это равнозначное поле боя, где есть два соперника, которые сражаются. И наши бойцы одерживают победу, да, вот уже второй месяц активно изо дня в день одерживают победы над врагом, причем по всему фронту. И наши бойцы, потому что, вспомним, мы неоднократно обсуждали, что очень сложно спрогнозировать, как поведут наши бойцы себя вот при масштабном украинском наступлении после таких событий, которые произошли в Харьковской области и выход из Херсона. Да? То есть вот эти события, которые деморализовали, да, а перед этим, понятно, Киев, Чернигов там и так далее. Вот. И бойцы себя проявили реально стальными, как бы, да, то есть они начали убивать врага, они начали делать это часто, они начали часто быть победителями, они привыкли к этому, значит, они хотят дальше побеждать, хотят дальше убивать врага, а враг начал привыкать к тому, что он проигрывает, то есть морально-психическое состояние наших бойцов, оно начало расти, а у врага, несмотря на то, что армия врага была более замотивирована. Судя по комментариям некоторых там, аккаунтов противника, да, в интернете, у них уже начинается надлом. То есть они еще замотивированы, мотивация у них еще высока, но у них уже есть надлом. У них уже есть сомнения в том, что они смогут. А это важнее даже потерь в технике. Это очень важно. Хотя вот даже сегодня, по-моему, западные СМИ писали о том, что украинская армия очень легко переносит потери, как бы, любые потери. Здорово, вот практически, здорово. Да. То, несмотря на это, то, что их это не демотивирует, они готовы терять сколько угодно, да, за любой выход, за любой накат, несмотря на это, у них надлом происходит. Я думаю, что еще месяцок, и кроме математических сил и средств, у них еще мораль резко упадет. То есть сейчас она еще держится, но происходит надлом. Она упадет резко. Они просто перестанут доверять командованию и потеряют веру в свои силы, в то, что они смогут выполнить боевую задачу. Это очень важно. И важно не промахать, как говорится, вспышку. И вот резервы, которые у нас точно есть, да, хотя ротацию не проводят, я это также озвучивал. Бойцы постоянно на боевом дежурстве месяцами и так далее. Но, возможно, вот эти резервы, которые в тылу, возможно, они, когда будет подходящий момент, и начнут продавливать фронт, вот как говорится, на плечах противника, когда противник выдохнется полностью, да, то есть зайдет на оперативные просторы по следам противника, который, по сути-то, свои минные заграждения снял для того, чтобы на некоторых участках пойти, да, с собою и своей техникой наши мины поснимал. И в этот момент, как бы, когда будет ясно, что можно, я думаю, наши резервы вполне себе на некоторых участках и пойдут вперед глубоко, вот вовнутрь территории противника. Поэтому здесь момент такой, момент морали очень важен. Мы неоднократно об этом говорим. Просто, к сожалению, у нас не видно, чтобы шла работа извне над моралью, да, вот там со стороны там замполитов и тому подобное. Но она идет на практике. То есть вот бойцы за счет своей стойкости и трудоспособности в военной работе, они сами себе мораль как бы вот увеличивают. Это очень круто. Я думаю, что на это надо обращать внимание. И, возможно, кто-то когда-то в каких-то учебниках об этом напишет. Потому что это тот фактор, который должен учитываться генеральным штабом при планировании. Потому что как, так же, как она повышается, так же она может и понижаться. И это на боеспособность армии в целом очень влияет. У нас над моралью работают очень хорошо. Вот я сегодня забежал домой, запыханный. Ну и давай, как всегда, в холодильник, бутерброды леплю, жрать там все. И смотрю, значит, ну, вести 24 идут. Смотрю, жру, стою, бутерброды. И там просто, как мы в одну калитку там запихиваем, уже там практически, ну, там осталось до Польши там пару километров. Там просто вот так, бах, артиллерия, бах, беспилотники, бах, там хохлы, там слизи на очах, там все. Смотришь, думаешь, да ни хера себе, ничего себе. Вот это да. В телеграм-канал заходишь, там бака под Маринкой просят воду. Не хватает воды бутылированной. Думаешь, да елки-палки, что происходит? Тут вроде бы насовываем там так, что аж там трещит все. Я чуть бутербродами чуть не подавился. А бойцы пишут, пить нечего, да, там, предположим, проблемы испытывают, привезите воды там, да. То есть, ну, смотришь и понимаешь, что у нас пропаганда работает как положено. Вот, ну. Но бойцы телевизор не смотрят на передовой. Я как раз говорил о Да, хорошо, что морали я не смотрю. Я бойцов. посмотрел и чуть сам не поверил в то, что мы сейчас просто разгромим всех. Нет, это однозначно. Значит, адекватность это, братан, другой разговор, как бы, потому что, бля, ну, усталость у всех есть, все люди не железные, как бы, да, и находясь в тяжелейших условиях. Я сегодня тоже пытался обратить внимание на то, что, ну, чтобы каждый зритель понимал, да, то есть у нас не каждый зритель имел боевой опыт или хотя бы где-то рядом проходил с окопами, да, но каждый зритель выходит из квартиры на улицу, да, и вот ты такой выходишь на улицу, жарко, да, ты сел в машину, включил кондиционер, или такой, да не пойду, жарко, дома посижу под кондиционером, или наоборот холодно, или дождь идет, да, и тому подобное, ты можешь себе позволить, а кто-то в таких условиях все время в окопах. Тупо в земле, как бы, да. А броня стоит, на солнце там можно просто яйца жарить, да. А тебе надо в нее прыгать, Причем ехать на. свои. Братан, я все время, Да. знаешь, думаю над тем, что я иногда из-за эмоций и усталости много материться начинаю. Я такой, так, все, не матерюсь, не матерюсь. Но сейчас ты иногда что-то скажешь, просто вылетает само. Извини, пожалуйста. Да, Я да. больше не буду. Не, нормально. И свои котлеты тоже, да. На самом деле Поэтому матерись, мы все равно с тобой в этих списках, так что. дело не в списках, дело в людях. Мы как бы сами пытаемся пропагандировать адекватность и какие-то позитивные моменты, и сами иногда себя ведем как свиньи. Поэтому как бы тут надо прекращать, прекращать. Ну, я про себя, я не про тебя, братан. Ты все равно человек под маской, поэтому. Да. Ну, давай дальше. Сегодня Зеленскому сказали, что в НАТО пока рано. То есть заявили, что надо соответствовать армии НАТО, и вообще 300 тысяч потерь это слишком мало для того, чтобы вступить в НАТО. Надо больше. 600. 600, Да, и ну страна тогда большая. рассмотрим вас как кандидата. Страна большая. Ну, может быть, сейчас они как раз активно и готовятся отправить бойцов в наступление, потому что приходят данные о том, что они накапливаются в районе Временского выступа, потом в районе Бахмута, там, где Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, ну и на Запорожском направлении. Причем накапливаются серьезно, и поступила информация, что те подразделения, которые месяц назад участвовали в этом великом наступлении и были разбиты, да, те бригады, как 40, как 47-я, их отзывают как бы из, скажем так, пунктов постоянной дислокации, где они сейчас доукомплектовываются, отдыхают и пытаются восстановить боевую готовность, их отзывают на фронт в экстренном порядке. Учитывая, что 11-12 число, там саммит НАТО в Вильнюсе, где будут решаться в том числе поставки оружия и тому подобное, и Украине важно продемонстрировать результат, могут что-то предпринять. Вот, поэтому так. Отдельно, я думаю, стоит отметить еще, вот, кстати, про маску. Такой момент, что благодаря, действительно, может быть, нас кто-то будет смотреть из больших людей, как бы, да, благодаря вот конкретно твоему творчеству, ты скромный, поэтому давай, можешь скромно поспать, я сам расскажу. Ты и так спишь, когда я общаюсь, как бы, да, с нашими подписчиками. Вот благодаря твоему творчеству и вот твоей информационной деятельности и твоему мерчу, да, вот как Орден Красного Черепа, Это же на самом деле очень серьезное военно-патриотическое воспитание. То есть столько людей, вот я даже смотрю в интернете, наши бойцы все, подразделения, как Донбасса, так и России, везде мерч, везде многие, вот ты публикуешь, да, многие пишут, что пошли в армию благодаря твоей книге, благодаря вот, вот этим всем моментам. Советы помогают многим, да. И, блин, если кто-то из людей, которые принимают решения, смотрят, то я думаю, если бы вот такие вещи делать на государственном уровне и просто вот твой проект куда-то подтянуть, не знаешь, не какая-то там... Так, ладно, не буду называть некоторые проекты, чтобы никого не обидеть и еще в большие списки не попасть, да. Но то, что у нас есть, как бы, и вот твой пример, это же, ну, небо и земля. Мне кажется, вот на это стоит... Можно меня никуда не подтягивать, пожалуйста? А то меня могут только в Лефортово подтянуть. На больше у них ума не хватит. Поэтому можно я просто посижу, помолчу? А то ты сейчас скажешь, подтянуть надо, они подтянут. За какие, за фейки. Это же фейки все. Выложил видео, как ССОшник рассказывает, как он действует в окопах против наших, значит, бойцов, да, и рассказывает все пошагово, как он делал. Зачем он это выложил? Это же фейк, такого же не было. Сидит ССОшник из 73-го полка и рассказывает вам у Даунам, как он действовал. Берите блокноты и записывайте. Нет, блин, они это фейки распространяют. Просто дауны, понимаешь? Поэтому можно я просто посижу? Ух, блин, братан, ну, понимаешь, это классно. Конечно, можно. Конечно, можно. Но тут же смотрите, момент в том, что ты поможешь тысячам людей, да, если бы была возможность это делать на уровне государственном, то мог бы помочь и сотням тысяч. Нет, ну, на государственном уровне ты уже начнешь только мешать, понимаешь? Ну, так всегда получается, что когда какой-то хороший проект становится на государственные лыжи, он потом становится нехорошим. Поэтому это зависит от кадров. Можно если я просто посижу просто в стороночке? Если просто кто-то твой проект начнет делать без тебя, то так и будет, да. А если просто скажут, админ, брат, ты просто красавчик, мы признаем, ты гуру военно-патриотического воспитания и всему, и там вот военного образования и так далее. Вот тебе ресурсы, возможности, площадки, полигоны. Братан, делай. Представляешь? Нет, спасибо. Я сам как-нибудь. Ты уже ленивый как. Нет, да, не, но я деле... просто знаю, что любой проект они просто испортят, понимаешь, ну все, Я понимаю, это фантазия, просто, ну, я как бы так об этом иногда думаю, что, блин, ну это же ты просто. Ты сейчас понимаешь, вот... ты сейчас возьмешь им премию «Оскар» подаришь, скажешь, ребята, вот премия «Оскар», теперь она ваша, возьмите, понимаешь, они из нее сделают какую-нибудь нику. Понимаешь, поэтому, ну... Ну, не в обиду тем, кого награждали никой, но просто масштабы ты понимаешь, да? Ну. Да, да. Не, ну, все равно будем надеяться, мечтать, мечтать. Понимаешь, когда ты фантазируешь, когда ты мечтаешь о чем-то хорошем, ты видишь какой-то ориентир, да, то ты понимаешь, к чему стремиться. Поэтому хотя бы помечтать. А там кто его знает? Вот я все равно, я всегда верю в лучшее. Я считаю, что нужно... ставить максимальную планку и вот к этому идти, причем максимальную. Да, вот когда меня спрашивают, ну, а вот кем ты себя видишь в будущем? Я говорю, в будущем я себя вижу императором Солнечной системы. На меня смотрят как на придурка. Я говорю, ну, а как? Ты должен ставить максимальную планку, кем бы ты ни был, дворник ты и так далее. А вот на каком пути ты остановишь, тут человек должен быть как акула. Остановился, сдох, все. Потому что у нас, получается, большинство на всех позициях, гражданских, военных и так далее. То есть вот они держатся на своем месте, получают зарплату, им вроде бы хватает там, ну, на пивко, там, да, и вроде бы у них и время есть свободное, и все, и всех это устраивает. Поэтому никто не старается, не стремится. Поэтому и развития особо как бы и нет. И часто бывает даже деградация. Поэтому надо ставить планку, да, все, я император Солнечной системы, может быть, даже соседних систем, просто не разбираюсь в астрономии, как бы я бы сказал, несколько. Вот. Поэтому всегда вот так нужно. Я очень надеюсь, я верю, братан, в то, теперь что... Теперь без сонов это Дарт Вейдер будет у нас. Не-не, братан, подожди, не-не-не, Дарт Вейдер. Он просто пересмотрел «Звездных войн», поэтому хочет стать властелином вселенной. Теперь я к тебе так и буду обращаться. Приветствуем вас на обратной стороне Ципсы и встречайте властелин вселенной. Братан, вот это надо вырезать, ну его нафиг. Нет. Я слишком много вырезаю. Ты же ленивый. Нет, понимаешь, я просто, ну, ты видишь, пытаюсь даже как подписчиков замотивировать. Просто если ты мыслишь так, знаешь, класс, вот классная раньше... мотивация. Властелин вселенной. Да. Приветствую, да. Я властелин вселенной. Нет, ну еще пока нет, да. Нет, знаешь, как обращайтесь ко мне, как властелин вселенной. Это уже психическое расстройство, да? Нет. Данил, можно с вами сфотографироваться? Я властелин вселенной. Да. Нет, здесь это я к чему? Я думаю, что умные, молодые, неленивые люди меня поймут. А ты просто уже старенький, тебе спать хочется. Да что ты меня все время старишь, не пойму. Я еще в компьютер играю. Я уже говорил нашим, ну просто так уже как бы сложилось. Ну такие у меня шутки странные. Хорошо, хорошо. Я уже нашим подписчикам говорил, что мы практически ровесники. Просто я молодой, а ты не очень. Да ладно. Братан, извини, я просто настроение поймал. Ты меня прям подколол, я тебе мщу. Смотри. Нет, я просто к чему, ну, чтобы пример был понятен, да, вот у каждого есть друзья или знакомые, которые такие проходят возле какого-то Майбаха, да, или какой-то крутой тачки, или в 90-х там какая-то иномарка Мерседес, да, вот увидел иномарку и все, и ты просто такой весь в шоке. И есть люди, которые говорят, бля, ну это непонятно чья тачка, но мне на такую никогда не заработать. А другой говорит, когда-нибудь у меня такая будет. Понимаешь, зависит от того, какие планки мы перед собой ставим. И чем так, выше ты ее поставишь... Получается, властелин вселенной еще и Майбах себе хочет. То есть, когда вы увидите, в Москве будет ехать Майбах, и там будет на номерах написано «Властелин вселенной», это будет ехать Даниил Бессонов. Да, вот я серьезные темы поднимаю, понимаешь? Может быть, я, когда, знаешь, когда вот это все наша деятельность... Ты говоришь, ты хочешь людей чуть-чуть замотивировать, чтобы они ставили себе более высокие планки, нежели чем купить кроссовки Nike. Я понял, о чем ты говоришь. Да. Просто, понимаешь, может быть, я готовлюсь быть, как это сейчас популярно, там, коуч, да, или там... Коуч, просто нас, когда, ну, когда нас... Есть такой, знаешь, есть коуч такой, везде реклама висит, Радислав Гандапас, коуч тоже, не видел? Батя, я тебе скажу, там у него есть, ну, прикольные книги. Так, а никто не говорит, что не прикольные, я просто представил, что теперь будут, типа, твои плакаты висеть, коуч, как стать властелином вселенной, коуч Данил Бессонов. Нет, коуч по личностному росту, мотивации. Да, сегодня классный выпуск, мне нравится. Как победить конкурентов, будь первым среди равных, да, вот эти все моменты. Не будь роботом первого поколения. Не, подожди, не-не-не, тут уже нельзя будет. Нас, когда нашу деятельность прикроют, то только будь первым среди... Все там... Или знаешь, или как этот там разные пикап-мастеры, да, там... Скажи ей, нужна ли ее маме взять. Короче, блин, да, поржали, конечно. Ну, на самом деле, так во всем. И я просто помню, когда в 2014 году, и как раз меня уже назначили, я ротой командовал, и мне местные некоторые ребята начали предъявлять, типа... Какого хрена какой-то приезжий чувак, как бы тут что-то там поставили командовать, а мы с теми, кто его поставил, уже всю жизнь знакомы, как бы, знаешь, то есть почему же не нас, как бы, ну, вот эти моменты, как бы, да. Вот, приходилось преодолевать. Но один раз мои, как бы, командиры взводов, ну, у нас там обычно были такие дружеские совещания, как бы, да, они как-то спросили, там, ну, не буду называть сейчас, ко мне приезжал один там популярный командир, как бы мы дружили там с одним человеком, и мне пацаны говорили, а почему вот ты к нему не идешь служить, ну зачем тебе вот это здесь тусоваться, как бы иди к нему, ты же с ним дружишь и так далее. А я им сказал, говорю, пацаны, ну а зачем? Зачем? Может быть, пройдет 2-3 года, и он у меня будет служить. Они такие, бля, прикольно так мыслить. Говорю, ну вот так надо мыслить, а не бегать там, просить кого-то, возьми меня к себе на службу. Да? Вот, если тем более ты с человеком дружишь. Поэтому все у нас в голове. Вот как ты относишься к миру, как ты у медали две стороны всегда. Да? С какой стороны смотришь, так ты и действуешь. Как бы, вот и все. Поэтому. Да, это такой неплохой был тренинг сейчас от начинающего коуча. True story. Братан, я уже просто репетирую. Я просто репетирую, потому что чует мое сердце. Правильно делаешь. Вот. Да, правильно делаешь. Все, ты высокие планки, я буду на тебя смотреть и равняться. Да, я бы хотел еще, знаешь, что с тобой обсудить? Кассетные боеприпасы. Давай, я просто, ну, честно говоря, не знаю, как они взрываются, какую они угрозу несут. Просто я с ними никогда не сталкивался. Ну, давай попробуем. Я с ними один раз, кстати, это было в марте прошлого года, 14 марта. Ну, там же немного не такие, братан. Там же какие-то там специальные боеприпасы. Сейчас об этом поговорим. Запрещенные, да. Боеприпасы, я так понимаю. Не-не-не, тут еще насчет запрещенности тоже поговорим. Там вполне себе в точке У были такие, там что-то их 50 или там больше, кассетные боеприпасы, как бы осколочно-фугасные. Это 14 марта 2022 года. Вот, и как раз, грубо говоря, я должен был быть в том месте, просто благодаря тому, что я в очередной раз или какую-то ошибку допустил у себя в Телеграме и стоял, исправлял, или еще что-то, ну, припарковался, как обычно, и я, ну, не доехал, когда это все произошло. Вот, как раз вот точкой У бахнули, да, по центру Донецка, получается, рассыпались эти... Рядом со штабом там что-то, да? Нет, рядом с обладминистрацией. А, все, я понял, где это. Рядом с домом правительства, да. Вот, и получается, как бы погибло 22 человека. Вот, это самый центр. Причем там вот идет университетка, ну ты знаешь где-то. Идет бульвар Пушкина. И вот в основном упали на университетскую, но часть на бульвар Пушкина. Как бы, да, то есть это днем произошло, там люди гуляют постоянно. То есть, да, кто-то в очередях стоит. Там. Ну вот, поэтому... Конечно, хреновая тема, причем меня, хотя я много чего повидал, как бы, но вот на университетской, как бы, когда туда приехал, блин, там все, там кто-то горит, там, ну, люди погибшие, там, кого-то оказывают помощь. И я увидел, не знаю, можно у нас такое говорить, нельзя, ну, кусок лица человека. Ну, просто вот, короче, глаз, и вот вокруг вот часть кожи, да, снятая, вот она на земле просто лежит. Вот, ну, я видел разное, но здесь как бы у меня так это запомнилось, так у меня память врезалась, думаю, блин, нифига себе, ну, это стрёмная штука, конечно. Вот, причем там мирные, то есть там только мирные пострадали, к сожалению. Поэтому кассетные боеприпасы – это опасная штука, но это не новое оружие. Кассетные боеприпасы придумали, если не ошибаюсь, в 30-х годах еще немцы. Тогда были у них только против пехоты, против живой силы. Ну, начнем по порядку. Они делятся на два типа. Потому что сегодня там один из экспертов тоже рассказывал, что там из установок надо контрбатарейкой заниматься. Но они есть наземного базирования, есть там воздушного базирования, да, то есть в качестве бомб. Самая такая сложная тема, их большая разновидность сейчас. Есть осколочно-фугасные, которые там при прикосновении с землей взрываются. Да? Есть, которые как шрапнель действуют. И можно одну бомбу или ракету снарядить там осколочно-фугасными, шрапнелью и противотанковыми. Да? То есть есть и противотанковые. И вот на одном участке фронта эта хрень поразит всех. Вот. То есть еще опасность в том, что, к примеру, там ты под артобстрелом сидишь, там понятно... скажем так, расстояние, интервал между прилетами, он какой-то есть, шанс выжить под артобстрелом есть. А когда работают кассеты, вот они выпадают, да, причем там тоже разные есть моменты, там есть, где ракета их отстреливает, да, вот на эту площадь, есть, где вот бомба пролетает, их просто рассыпает, как бы, по этой площади. То есть они падают на небольшом интервале между собой, и выжить вот в этом секторе очень сложно даже в окопах, особенно если работает шрапнель, как бы, да. Поэтому Это хреновая тема, то, что им кассетные боеприпасы предоставят. Скорее всего, и наземного, и воздушного базирования. Вот. При этом там новые есть, да, которые танки могут поражать. Но здесь момент такой, что у нас они тоже есть. У нас тоже есть и современные кассетные боеприпасы, не только советские. И вот они, получается, откроют ящик Пандоры, который они думают, что им поможет, это поможет. Но может так получиться, что мы их будем начнем применять намного чаще, чем они. Вот в чем нюанс. Штука это реально херовая. Если кто-то говорит, да, это там вообще ни о чем, ну и что там, то нет, это реально опасная штука. Не, ну у нас так, она тоже так говорят есть. Люди обычно, которые не сидят в окопах, поэтому они говорят, ну, да, да что это такое, там, это же не так. Ну, тут я просто не разбираюсь в этих кассетных боеприпасах. Слава богу, меня Бог миловал, я под них не попадал никогда. Да, да. И это просто очередное подтверждение того, что действительно у противника не получается все по плану действовать. То есть они видят, что они не справляются и, возможно, уже хотят прибегать к каким-то, значит, запрещенным приемам, скажем так. Я не думаю, что мы будем применять. Почему? Потому что я уже как-то, когда проводил еще одиночные стримы ВКонтакте, я как-то сказал, что Путин слишком добрый. Вот, и хохлы должны его любить и целовать в одно место, в пятую точку. Потому что он их не, значит, не нагибает так, как мог бы, допустим. Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, уже время прошло. Не, они должны быть ему благодарны, потому что он к ним относится все равно как-то слишком их жалеет. Я думаю, что уже эти времена прошли, братан. Если они это начнут применять, то мы сразу же начнем применять еще больше, чем они. И они сами охереют от этой идеи. Вот, понимаешь, то, что может быть, то, что наши дипломаты, как бы, ну, как-то, не знаю, не так активно реагируют и пытаются противодействовать этому, вот этому замыслу, да, может быть, мы сами этого ждем, чтобы, как бы, как начать по ним кассетами фигачить по всему фронту, да, чтобы там тупо все сдохли, может быть, даже так, потому что они-то у нас есть, но мы же, типа, белые и пушистые, понимаешь, мы же не можем применять такое. Ну, поэтому я считаю, что это правильно, ты понимаешь, в чем дело, мы же все-таки должны отличаться как-то от, ну, неумных, ну, людей, согласен, понимаешь? Это то же самое, как вот, допустим, вот игиловцы отрезают голову, они там просто животные, да, ну хорошо, да, у нас все там умные с высшим образованием, но если ты отрезаешь голову тоже, там, значит, ты такой же дегенерат, как и игиловец, понимаешь? Ну, в плане, к тебе, ты сам себя опустил на тот же уровень, поэтому я думаю, что все-таки у нас как-то планка повыше, все равно, да, несмотря на даже события, которые сейчас продолжаются, и нам все равно и сложнее, и как бы надо все равно держаться в каких-то рамках, держать марку, так сказать, да. Ну, да, хоть согласен. Хоть это никто и не оценит, с той стороны, я имею в виду там с Европы, с Запада, но все равно как-то, если мы уж взяли какой-то, ну, вот, культ такой, да, что, значит, мы русские люди, справедливые, да, и боремся за справедливость, то мы должны как-то быть в рамках вас каких-то определенных находиться, не выходить уже за вот эту вот ЛГБТятину, чтобы не равняться с этой ЛГБТятиной, вот. Ну да. Так, ну что, на сегодня тогда... Да, конечно, властелин вселенной. Блин, завязывай, братан. Вырезай это все. Вообще, вырежем все. Тренинг, вырезай нафиг. Ну его нафиг. Да, да. А то хотел как лучше, а получилось как обычно. Ты готовься к тому, что сегодня будет в комментариях тысячи обращений к властелину вселенному и коучу. Ну все тогда, до завтра. Всем хорошего настроения. Всем пока, до завтра.